Глава вторая. Лабиринты памяти. Декабрь 1924 года. Париж. В Париже шел первый снег. Он тяжело падал на землю, устилая собой округу. Сбитые с толку непогодой птицы хаотично летали над городом, в поисках убежища опускались то на крыши, то на ветви деревьев. Но вскоре снежная буря утихла. Птицы вернулись к привычному образу жизни, заполнив небо своими суетливыми голосами. Их было настолько много, что земля и небо на мгновение слились в одно темное пятно. Снег белым полотном укрывал пешеходные улочки и мостовые, сдаваясь лишь перед натиском сены, чей черный силуэт разделял город на две части. Еще не было пяти, но Париж уже медленно погружался в сумерки. Этажи старых величественных домов, стоявших по обе стороны реки, постепенно вырывались из темноты, оживая и мерцая. Расплывчатые огни кованых железных ламп и светильников пробивались через окна и смешивались с отблесками снега, делая картину поистине сказочной. И у одного из этих окон, излучавших таинственный свет, стояла молодая женщина. Прислонившись лбом ко стеклу, она смотрела на улицу. Впрочем, взгляд ее простирался далеко за пределы Сены и Парижа. От ее теплого дыхания стекло запотевало, и она упорно протирала его ладонью. Ее взгляд устремился к нависшим над городом облакам. Интересно, нависали эти же облака над Кисловодском? Падал ли этот же снег над отчим домом? Опускались ли эти же снежинки на старую Нарзанскую дорогу, на замерзшую Неву? Если так, то, должно быть, в этих облаках витали поцелуи ее любимой матушки. Матушки, вестей от которой она не получала уже столько лет. Интересно, живет ли она по сей день в Кисловодске? Или, быть может, они с Ниной переехали? Как же она по ним скучает. Почувствовав, как увлажнился ее нос, она перенеслась мыслями в Стамбул. Ах, если бы эти облака бывали и там, то они наверняка несли в себе слезы дорогой Тиночки. И, возможно, они несли в себе и частичку Сиита, ее большой любви, болью обжигавшей сердце. Если они встречали его там, вдали, могли ли облака донести до нее шепот его любви? Увы, единственное, что несло в себе тяжелое свинцовое небо — горе по давно утраченному прошлому. Внезапно она открыла окно и выглянула наружу, словно задыхаясь от охватившей ее тоски. Женщина глубоко вздохнула, прикрыв глаза. Ее лица коснулось холодное дыхание зимы, однако оно не сумело погасить полыхавший в душе пожар. Снежинки, таявшие на коже, не несли в себе привычных запахов. Они не пели ей знакомых песен, не шептали столь нужных слов и не говорили на языке, по которому она так скучала. И только она подняла руку, чтобы смахнуть со щек слезы, как ее настигло новое осознание. Она уже переживала этот момент раньше, и тоска обожгла ее еще сильнее. Разве когда-то давно она уже не прислонялась к холодному окну и не смотрела на снег, скучая по земле, на которой родилась? Теперь она видела, как образы Кисловодской России проносятся перед глазами той женщины из прошлого, женщины из других времен. Хлопья снега медленно кружились над ними, пока они проезжали по Галатскому мосту, держа путь в Перу. Она положила голову на плечо своего синеглазого возлюбленного, думая о том, что здесь, под снегами чужой страны, она движется чужой дорогой навстречу чужой судьбе. Стамбул не был похож ни на Москву с ее Красной площадью, ни на Кисловодск и его Нарзанную галерею. Но неопределенность этой чужбины не пугала ее. Пока он рядом, она не боялась ничего. В номере отеля было холодно. Печь, стоявшая в углу, нагревалась не сразу. Шура отодвинула шторы и прислонилась лбом к стеклу. Теплым дыханием она отогрела небольшой пятачок замерзшего окна и выглянула на улицу. Перед ней раскинулся город, высокие здания, особняки, узкие мощеные улочки, маленькие дорожки. Как же все это было для нее чуждо! Давящее воспоминание о прошлом сковало ее ледяным холодом. Она попыталась отпрянуть от окна, но не смогла. Вся ее душа, все тело были вновь окутаны холодом кисловодских зим. Они не пугали ее, а наоборот, напоминали о счастливом и безопасном детстве. Воспоминания плодили хаос в ее разуме, и ей не оставалось ничего иного, кроме как поддаться ему. Теперь в Париже холод тех дней проснулся в ее душе. Что-то подсказывало ей, что настало время оставить воспоминания и вернуться к настоящему. Но она не могла оторваться от окна. Пальцы скользнули по покрытому ледяной корочкой стеклу, и ей казалось, что лоб вскоре расколется пополам от холода. По щекам катились слезы. Впрочем, Шура полагала, что эти слезы текут из прошлого. Она ведь поклялась больше не плакать. Жизнь научила ее тому, что слезами предначертанное не изменить. Глядя на два кованых кресла, стоящих на балконе, она на мгновение снова перенеслась в Кисловодск. Однако видение не задержалось в ее сознании надолго. Все снова изменилось. Она вернулась в стамбульскую зиму 1919 года, все глубже погружаясь в пучину воспоминаний, мелькавших перед ней в вечерних огнях сены. Шура снова стояла у окна отеля в Пере. Внезапно, несмотря на холод, сковавший ее, она почувствовала на своей шее теплое дыхание. Сердце ее встрепенулось, и она, прикрыв глаза, склонила голову на бок. Когда его руки, обвив талию, скользнули к груди, ее тело словно охватило пламенем. Она дрожала от удовольствия и возбуждения. Воспоминания были еще так свежи. Ее невидимый возлюбленный, даже находясь в тысячах километрах от нее, все равно пробуждал в ней женщину. Ей нравились эти игры с памятью, даже несмотря на боль. Она продолжала погружаться в воспоминания, провела ладонем по его рукам, поддаваясь нежным поцелуям, скользящим от волос к шее. Когда к ощущениям прибавился голос, по которому она так тосковала, она полностью оторвалась от реального мира. Когда его губы коснулись мочки ее уха, то произошедшее зимой 1919 года проступило в ее памяти еще отчетливее. «Знаешь, дорогая, я скучал по снегу», — сказал ей тогда мужчина, которого она любила. Она полностью отдалась власти видения, принимая его ласки. «Я тоже, любимый, я тоже», — прикрыв глаза, прошептала она. Тепло их дыхания заволокло окно. Глядя на маленький кусочек неба, все еще видневшийся сквозь запотевшее стекло, она пыталась скрыть от него набежавшие на глаза слезы. Но когда они повернулись друг к другу, мужчина уже знал о ее печали. Ах, разве он не всегда знал о ней? Мужчина продолжал покрывать ее поцелуями, лоб, щеки. Когда он коснулся ее соленых губ, то ни единой слезинки уже не осталось на ее лице. Все они были высушены страстью. Она почувствовала, как тяжелеют освобожденные от шпилек волосы. Затем мужчина не спеша расстегнул пуговицы на ее кружевной блузке, касаясь пальцами груди. Шура хотела прильнуть к нему всем телом и отдаться мужчине без остатка. Однако пустота не отпускала ее. Она словно блуждала в потемках, разрываясь между желанием верить себя любимому человеку и желанием утонуть в своей печали. Ей казалось, будто бы половина ее и души, и тела находилась в каком-то другом месте. Она еще не была готова заняться любовью, не была готова отдать ему свою душу до конца. «Сид, тебя когда-нибудь посещало такое чувство?» — смущенно начала она. «Какое, любимое?» Шура задумалась, перебирая в голове нужные слова. «Такое, словно половина твоей души и тела находится где-то в другом месте. Когда она прошептала, что скучает по снегу, то почувствовала, как внутри нее пустым гулким звуком раздалось отчаяние. Когда она в слезах повторила это, Сиит перестал покрывать поцелуями ее плечи, обхватил ее лицо ладонями и посмотрел ей в глаза. Теперь, годы спустя, она все еще помнила огонь в его глазах, который согревал ее во тьме той ночи. «Не это ли наша реальность, моя маленькая Шура? Увы, увы. Теперь мы будем испытывать это чувство всегда. У нас нет выбора, любимая», — грустно ответил ей Сиит. В его голосе прозвучала такая же печаль. Молодая женщина, в муках пытаясь справиться с этим чувством, прекрасно понимала, что ее возлюбленный тоже борется с ним. «Как ты находишь утешение в такие моменты?» — спросила она, легонько поцеловав его ладонь. Сиит снова нежно обнял ее и коснулся губами ее волос. «Я?» — прошептал он. «Я заполняю пустующие части души и тела тобой, любимая». Внезапно Шура поняла, с какой несправедливостью относилась к нему все это время. Они ведь были одинаковыми. Сиит страдал гораздо больше нее. Она осознала, что собственная горесть ее больше не волнует. Нет, она должна была помочь Сииту позабыть о прошлом, позабыть о том, через что он прошел, и, наконец-то, обрести счастье. «Я заполняю пустующие части души и тела тобой, любимая». Эта фраза навсегда застыла в ее памяти. В тот момент их тела и души должны были объединиться, чтобы их тоска по родине, семьям и сказочному прошлому, которое болью обжигало нутро, хоть на короткое время нашла успокоение. Пока воспоминания роились в ее сознании, она чувствовала, как душевные раны вскрывались и начинали кровоточить еще сильнее. Будто не желая просыпаться ото сна, она отошла от окна и повернулась к спальне, освещенной маленькой прикроватной лампой. Со стороны можно было увидеть, как в ее глазах отражаются бежевое постельное белье из чистейшего шелка, а бессонские ковер и абажуры. Но все это казалось ей очень далеким. Гораздо ближе были номер отеля «Шереф» в стамбульском районе Тарлабаши, заснеженные холмы и переулки. И, блуждая по этому видению, словно по безлюдному лесу, она шептала: «Сиит, Сиит, где ты, любимый? Обними меня, Сиит». Она почувствовала, как с мягким шелестом падают ее бархатная юбка и нижнее белье. Женщина полностью погрузилась в тепло тела, обнимавшего ее. Она была готова нежно отдаться этому мужчине, который подхватил ее как пушинку и опустил на кровать. Он целовал ее, как будто бы впервые, страстно покрывая поцелуями волосы, лицо, шею, грудь. А дрова, потрескивающие в печи, алые язычки пламени, видневшиеся сквозь отверстия чугунной дверцы, искусно украшенные занавески и тюль — все это лишь усиливало атмосферу восточной сказки. Но этот снег, все еще падавший снаружи, был лишь бледным отражением снега из ее воспоминаний. Она протянула руки и коснулась волос Сиита. Когда мужчина крепко обхватил ее, она знала, что вскоре вновь наступит момент, когда ее душа и тело обретут покой. Пытаясь напомнить себе о том, что воспоминания когда-то были былью, она повернулась к окну и посмотрела в него сквозь полузакрытые глаза. Снег, покрывший карнизы, во тьме ночи казался какой-то далекой, едва узнаваемой белизной. А мужчина, с которым она разделяла тепло своего тела, биение своего сердца и горечь своей души, был словно сувениром из страны белых снегов. Теперь же она отчаянно хотела принадлежать ему вечно и вновь пережить мгновение любви, которые могли бы излечить ее. Сквозь слезы, навернувшиеся на глаза, и сквозь ледяной туман, сковавший окна, она наблюдала за тем, как та, другая женщина занималась любовью с человеком, которого безмерно любила в прошлом, А тем временем мелькавшие на другом берегу сены огни блуждали по их обнаженным телам. Ах, и вновь все повторялось. Снежная буря, холода, печали, одиночество. Этим парижским вечером все было точь-в-точь, как зимой 1919 года. Но сейчас в этой комнате ей было гораздо холоднее, нежели той другой Шуре, жившей в мучивших ее воспоминаниях. Когда она обхватила руками свое дрожащее тело, ей захотелось поменяться с ней местами. В то время как ее тело касались лишь расплывчатые очертания уличных фонарей, тело той, другой Шуры, ласкал ее любимый мужчина. И она лежала на простынях с растрепанными волосами, видела любовь в его глазах и дрожала от убуревавших ее чувств. Она больше не могла наблюдать за той Шурой, что была на 5 лет моложе. Озноб пробирал теперь не только тело, но и душу. Казалось, будто ее одолевает какая-то болезнь. В тот момент, когда уличные огни зажглись на ее стороне и ярко осветили комнату, она вернулась в реальность. Но прошлое настолько овладело ею, что женщине непременно хотелось прожить ту ночь до конца. Она сделала большой глоток из бокала, в который налила водку, и прошла в спальню. Сделав еще 2 глотка, она отставила бокал и прилегла на кровать. Ее светлые волосы в тон бежевого шелка небрежно струились по подушке. Она закрыла глаза, но тут же открыла их вновь. Воспоминания оставались очень яркими. Холод одиночества отступал, сталкиваясь с огнем, разгоравшимся внутри нее при мыслях о той ночи. Чувствуя мужчину, который был настолько важен ей в прошлом, Шуре хотелось, чтобы он касался ее прямо сейчас, прямо здесь. «О, Сиит, любимый!» — прошептала она. Из глаз градом полились слезы, и теперь она тосковала не только о горестях любви, но и о своей непричастности к ней. Повторив имя Сиита несколько раз, она ласково провела тонкими длинными пальцами по воображаемой голове на подушке. Как будто он хранил, питал и воспитывал все воспоминания о своей любви, о ее недостижимости, о тоске, заточенной в воспоминаниях. Шура потянула на себя край покрывала, лежавшего на кровати. Она повернулась на бок и потянула колени к животу. Было холодно. Когда-то она полагала, что сможет смириться со своим неразделимым одиночеством. Но этого не произошло. Да и с кем бы разделила она его? Разве что только с Сиитом. Им удалось соединить свои 2 одиночества на какое-то время. Но теперь она не могла найти ничего, что успокоило бы ее душу. Переехав в Париж, она навсегда оставила своих близких и свою страну. Новая любовь, которую она нашла, оказалась недостаточно сильной, потому что никакая любовь не затмила бы ту, что ей уже довелось пережить. Она все сильнее и сильнее осознавала глубину их Сиитом связи. Они умели делиться своими ранами, страданиями, своей болью, даже не говоря о них, потому что их объединяло одно и то же прошлое. Теперь же они стали прошлым друг друга, и Сиит остался там, далеко, в другой жизни. То, что произошло весной 1924-го в доме в Пере, другие воспоминания посетили ее. Воспоминания о том, как она, проведя ночь с Оленом, увидела на пороге своего дома Сиита. Будь проклят тот день. Один из тех, что изменил ее жизнь навсегда. Она помнила их ссору, его разгневанный взгляд и страстные минуты любви, последовавшие после. «Да, любовь моя, я хотела бы быть, как те купидоны, застыть, обнимая и целуя тебя. Ах! Я так по тебе скучаю, любимый!» Тоска, которую она испытала, сокрушила ее душу и утомила тело. Но Шура собиралась жить, гордо подняв голову, не раскрывая никому ни печали, ни боли, ни оставленных в прошлом шрамов. Она должна быть сильной. Она подтянула одеяло к лицу и промокнула глаза.